А потом началась паника. В бригадах? Да, господин обер-лейтенант. Есть такое выражение. Усталость металла. Человеческая прочность тоже имеет границы. Десантники просто вымотались. Ежедневные стычки. Голод, холод, движение без конца. Нервы начали сдавать. Было принято решение эвакуировать тяжело раненых, в том числе и комиссара бригады, и начать выход к своим. На каком участке фронта? Покажите. Фон Вальдерзе пододвинул Тарасову большую карту. Вот здесь, ткнул подполковник карандашом. Мы должны были ударить одновременно с группой генерала Ксенофонтова. Впрочем, до этих мест еще надо было добраться. А началась оттепель. Снег превратился в жидкую кашу. Шагнешь, слышь, в сторону, и полные валенки воды. И по-прежнему не хватало продуктов. Как осуществляли эвакуацию раненых? Вы же не могли прорваться на старую базу под Апуево. Господин обер-лейтенант, честное слово, я плохо сейчас понимаю, как летчикам это удавалось. У-2 садились на поляны, просеки. Некоторые разбивались, конечно, но большинство взлетали. Но ведь грузоподъемность ваших швейных машинок очень мала, воскликнул немец. Да, один самолет поднимал двоих в кабине и двоих в грузовых люльках под крыльями. Долго ждать мы не могли, но и бросить раненых тоже не могли. Поэтому им обустроили лагерь на болоте гладком. Там же соорудили и взлетно-посадочную полосу. Сами же двинулись на юг, в сторону линии фронта. «Ильич, передай там!» Тарасов замялся, держа за руку тяжело раненого комиссара бригады. «Что передать? Разве можно передать словами то, что они здесь пережили и все еще переживают? Курочкину и Ватутину нет дела до осунувшихся, почерневших, изголодавшихся десантников. Им главное выполнение задачи. Передай, что бригада держится и продолжает выполнение боевой задачи». Мачихин осторожно кивнул, а потом что-то прошептал. Тарасов не расслышал. Рядом урчала мотором уточка. Подполковник наклонился к комиссару, лежавшему на волокуше. «Гринёв!» — расслышал он одно слово. «Нет, Ильич, не нашелся. Мы отправили поисковые группы, но пока безрезультатно. А найдется, лично пристрелю. И товарищ Гришпун мне поможет. Так, особист?» Особист молча кивнул. «Товарищи командиры, давайте быстрее! Мне еще пару рейсов надо бы сделать!» Подошел высокий усатый летчик. Тарасов присмотрелся. «Лейтенант, видел я тебя вроде». «Так точно, товарищ подполковник. Я вас на Невье мху нашел, помните? Зиганшин моя фамилия. Вы меня тогда чаем угостили, брусничным». «Зовут-то тебя как, лейтенант?» «Сергеем, товарищ подполковник». «Сережа, ты уж поаккуратнее комиссара доставь. Постарайся». Тарасов положил здоровую руку на плечо лейтенанту. «Не буду я стараться, товарищ подполковник. Когда стараешься, не получается. Надо, значит, надо. Доставлю, не волнуйтесь. А потом за вами прилечу». «Что значит за мной?» — удивился Тарасов. «Ну, вы же тоже ранены», — показал летчик на перевязанную руку комбрига. Тарасов отмахнулся. «Ерунда. Пуля насквозь прошла. Кость не задета. Нервы с сосудами тоже. Царапина». Летчик замялся. «А другой подполковник сказал, что есть приказ комфронта, что всех раненых командиров эвакуировать в первую очередь, даже легкораненых». Тарасов переглянулся с Гриншпуном. «Какой подполковник? Да я перед вылетом его видел». «Где?» — почти одновременно крикнули особист и командир бригады. «На базе, пока самолет загружали продуктами. Я в курилке торчал, и тут смотрю, сверхсрочник садится». «Кто?» — не понял Гриншпун. «Ой, простите, Р-5, самолет такой. Мы его сверхсрочником называем. Сильно стар дедушка, но летает. Я узнать пошел у летчика, что там да как. Оттуда бойца выгружают. Он на всех матом ругается, шипит, особенно когда рукой пошевелит. Потребовал срочно к врачу, а потом в штаб фронта его доставить. Назвался подполковником. Как же его?» «Гринёвым?» — воскликнул Тарасов, играя желваками. «Точно, Гринёв. Вот он и сказал про приказ. Товарищи командиры, мне лететь пора. Грузите комиссара, приказал Тарасов своим бойцам. А ты, лейтенант, вот что передай. Я эвакуироваться не буду. Выйду, как планировалось, вместе с бригадой. Летчик пожал плечами. Настаивать не буду. Мое дело маленькое. Я ведь просто извозчик. Но вот извозчик. Запрягай свою кобылу и вперед. Тарасов снова наклонился к Мачихину. «Удачи, Ильич!» Потом осторожно пожал ему кончики пальцев. Потом отошел в сторону, кивнул Гриншпуну. «Дезертировал Гринев? Как думаешь, особист?» «Формально нет, фактически...» Гриншпун почесал свой горбатый еврейский нос. «Меня сейчас формальности не интересуют!» Отрезал командир бригады. «Тарасов сбежал?» «Нет!» «А Гринев?» «Да, сбежал!» «Какие могут быть оправдания?» «А давай, уполномоченный, я дезертирую!» «Тьфу, эвакуируюсь! Кто людьми командовать будет?» «Там разберутся, товарищ подполковник!» Хмуро ответил особист. «Там разберутся!» «Как бы нам с тобой не досталось от этих разборов!» Вздохнул Тарасов. А потом обернулся. «Погрузили комиссара!» «Так точно, товарищ подполковник!» Крикнул лейтенант Зиганшин. Тарасов молча махнул рукой. Бойцы облепили фюзеляж и крылья самолета, дождались, когда урчание мотора превратится в рык, и стали его толкать. Лыжи проваливались, самолет подпрыгивал и снова цеплял брюхо мокрый снег. Десантники же пытались бежать и толкать его. Пытались, потому что сами то и дело падали и проваливались по колено. Но все же толкали. И вот биплан чуть подпрыгнул. Еще... Пацаны на бегу подталкивали его парусиновые крылья вверх. Взлетел, смахнув крылом с разлапистой ели сугроб, шумно упавший на землю. Взлетел и, тяжело покачивая крыльями, отправился домой. Для комиссара бригады, товарища Мачихина, война временно закончилась. Для Тарасова и его измученных бойцов продолжалась. Старшина Василий Кокорин и ефрейтор Коля Петров лежали в подъельнике. «Вась, я устал, по самое не хочу!» — вяло сказал ефрейтор, глядя равнодушными глазами в голубое апрельское уже небо. «Я тоже, Коль!» — так же вяло ответил рядовой. Потом они замолчали, берегли силы на вдохе-выдох, а силам браться было уже неоткуда. Последний раз они нормально поели 5 дней назад, найдя в ранце убитого ими немца банку сосисок. Мясо, правда, было проморожено насквозь. 6 сосисок, которые они выковыривали из банки ножами, сидя еще на теплом трупе фашиста. Сосиски крошились на морозе, но мясные крошки бойцы старательно подбирали со снега и отправляли в рот. Колю Кокорина, правда, скрутило потом, с непривычки. Блевал в кустах целый час, отвык от мяса. Все больше сухари, овсяный отвар да кипяток. Овес они набрали в какой-то очередной деревне, на которую совершали налет. «Вась, а Вась? А давай к нашему идем. В лагерь, что ли, Коль?» «Не, за линию фронта. Домой». Кокорин приподнялся на локте и посмотрел на Колю Петрова. «Звезданулся! Как мы линию фронта перейдем? Там фрицев туча!» «А сюда мы как переходили, Вася? Немцы на дорогах сидят и на высотках. Мы лесами пройдем, и все». Старшина Кокорин сел, осторожно почесал давно небритый подбородок. У 19-летнего пацана щетина растет долго и очень долго колет подбородок, особенно если этот подбородок обморожен. Волдыри сходят, а под ними нежная розовая кожа, через которую пробивается юношеская бородка, и эта кожа снова обмерзает. А потом снова. «А нашим чего там скажем?» — задумчиво произнес Кокорин. «Скажем, что отбились, заблудились, и вот. И 58/6, вот чё!» «Серёж, я забыл!» «Шпионаж, придурок!» Старшина матернулся на ефрейтора. «Вставай, надо обход квадрата закончить!» Ефрейтор Петров встал, кряхтя, как древний старик, хватаясь за колени. Накинул тощий вещмешок. Поднял винтовку, оперся на нее, постоял, вдохнул, выдохнул и поплелся вслед за Кокориным. Тот, словно неустанная машина, тяжело шагал впереди, разрыхляя снег. Петров глядел с ненавистью в спину рядового. Он ненавидел сейчас все на свете. Немцев, войну, зиму, снег, елки и лично старшину Кокорина. Он устал. Он просто устал жить. Стрелять, думать о еде, спать на снегу. Вся его жизнь только и состояла из этого. Другой жизни у него не было. Он не знал другой жизни. «Стой!» — тихо крикнул вдруг Кокорин и остановился сам. «Слышишь?» Петров ничего не слышал, кроме шума крови в ушах, но остановился. Кокорин показал рукой. «Ложись!» Петров послушно лег на ненавистный снег. Кокорин махнул «за мной». Ефрейтор напрягся и пополз за ним, неловко выворачивая ступни в мягких креплениях лыж. Они подползли к маленькой полянке, истоптанной, как будто по ней стадо мамонтов пробежало, и испачканных кровью. На поляне лежали тела 8 десантников, в изорванных, грязных масхалатах, без голов, все без голов. Головы ребят были развешаны на окружающих поляну деревьях. Кокорин привстал, пытаясь разглядеть страшный пейзаж. Привстал и неожиданно потерял сознание. Не то от ужаса, не то от истощения. А ефрейтор Петров сглотнул слюну и пополз, как рак, обратно. Он полз, стараясь не глядеть перед собой, не видеть, не смотреть, забыть. Он цеплялся пальцами, выглядывающими из дырявых рукавиц, за талый снег, и запихивал его в рот, стараясь унять мучительную тошноту в желудке, пытающимся вырваться наружу. Остановился он только после того, как дуло карабина ткнулось ему в спину. «Юрген, еще один!» — хрипло засмеялся чужой голос. Петров ткнулся лицом в снег и расцарапал свежий волдырь колючим настом. Сильная рука сдернула с ефрейтора подшлемник и схватила его за волосы. «Еще одному конец, Дитрих!» Холодная сталь коснулась горла ефрейтора. И в этот момент он вдруг яростно закричал, выворачиваясь. Он зубами вцепился, рыча как волк, в руку, державшую кинжал, прокусил ее до крови и с наслаждением почуял теплую, солоноватую кровь. Немец заорал и ударил его второй рукой по затылку. А когда ефрейтор обмяк, резанул дрожащей рукой по горлу. Раз резанул, второй, третий. «Юрген, хватит!» Смеясь, воскликнул второй эсэсовец. «Он мне руку прокусил!» Прорычал ему в ответ оберщуца Юрген Грубер. А чуть позже поднял голову ефрейтора Петрова и надсадил ее на сучок ближайшей березы. 9! «Зато в отпуск поедешь!» Ответил ему напарник. «Раненый большевицким зверем!» «Надеюсь, он зубы чистил!» Проворчал эсэсовец, зажимая запястье. «Мне еще заразы не хватало! Дитрих, бинт дашь или нет? Держи!» Напарник протянул раненому пакет. «Ну, если и зараза, руку отнимут и вообще на войну не вернешься, а потом как инвалиду тебе землю дадут!» «Не хочу я тут! Одни болота! Помнишь, на Украине какие земли? Вот там я возьму надел после войны и тебе в аренду сдам. Ты мне поможешь или нет?» — рявкнул Юрген на Дитриха. Когда же повязка была наложена, в кустах, откуда выпал сумасшедший русский, послышался стон. «Еще один!» — схватился за карабин Дитрих. «Сейчас посмотрим!» — проворчал Юрген. Они подошли к кустарнику. «Точно! Еще один! Будем резать!» Грубер собрался было достать свой кинжал с рунами СС, но тут русский тяжело перевернулся и на ломаном немецком произнес: «Нет, не стрелять! Я есть племянник Вячеслав Молотов!» Немцы молча переглянулись, после чего Юрген сунул кинжал в ножны, а через час старшина Василий Кокорин стоял перед каким-то немецким офицером и рассказывал ему, что родная мать Васи Кокорина, Ольга Михайловна Скрябина, родная сестра наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, а сам Кокорин не старшина, а порученец командующего фронтом генерал-полковника Курочкина. А еще через час офицеры штаба дивизии СС «Мертвая голова» вынесли вердикт, сравнивая физиономию старшины Кокорина с газетной фотографией наркома Молотова. Похож. После чего Василий вдохновенно рассказывал немцам о том, что военная политика Советского Союза заключается в том, чтобы оттеснить Германию к границам 41-го года, затем заключить мир и лет через 10-15 напасть на немцев и покончить с ними. Обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее потом сильно удивлялся протоколу допроса, но когда он повторно допрашивал племянника Молотова, пришел к выводу, что это возможно, лишь возможно, старшина Кокорин не врет, вернее, говорит, что думает, и что он действительно племянник Молотова, ведь фотографию сына Молотова, Григория, уже год находившегося в плену, он опознал, как и опознал фотографию Якова Джугашвили. После допроса обер-лейтенант вышел на крыльцо и закурил, прислушиваясь к звукам далекого боя. Это проклятые десантники пытались прорваться к своим. Эх, если бы взять в плен кого-нибудь из русских офицеров. Но на такое чудо обер-лейтенант Юрген фон Вальдерзее рассчитывать не мог. Интересно, этот старшина и впрямь племянник Молотова. «А я откуда знаю?» — удивился Тарасов. «Мне, знаете ли, о родственниках бойцов не докладывали». «Странно», — насторожился немец. «По крайней мере, он сам мог рассказывать о таком высокопоставленном родственнике. Да и ваше ГПУ должно было следить за ним». «НКВД?» — в очередной раз поправил Тарасов немца. «Ну да, НКВД», — поправился обер-лейтенант. «Привычка, знаете ли. Так вот, ваши НКВДчники...» «НКВДшники?» — снова поправил немца подполковник. «Да, конечно, спасибо. Так вот, они должны были следить за племянником самого Молотова». «Конечно», — криво улыбнулся Тарасов. «Должны были его под белые ручки водить, аж туда, куда царь пешком ходит. И прямо сейчас они наверняка рядом с ним». «Вы уверены?» Немец немного напрягся. «Конечно». Уверенность обер-лейтенанта во всесильности НКВД даже рассмешила Тарасова. «Нет, конечно же, особисты обладали властью, но они не ограничены, конечно же. Как-то он отчитал Гриншпуна за то, что тот попытался оспорить приказ командира бригады. Так тот только извинился. Правда, дома бы Тарасов, наверное, не рискнул бы. Да, но опасения фон Вальдерзе отдают паранойей. Точно так же НКВД следит и за Яковом Джугашвили». Фон Вальдерзе аж привстал. «Ваши сведения!» «Да шучу я, господин обер-лейтенант!» — перебил его ухмыляющийся Тарасов. «Неужели вы думаете, что лапы НКВД действительно так длинны? Но они же должны следить за детьми высокопоставленных чиновников. Я вот, честно говоря, не понимаю, как Сталин отпустил своего сына на фронт. А дети ваших партийных чиновников воюют?» «Военных, конечно. А у партийных, по-моему, у них нет детей. Вот, кажется, у Геббельса есть, но они еще маленькие», — ответил фон Вальдерзе. «При социализме все равны, когда речь идет о родине. И сын Сталина, и сын последнего колхозника. Может быть, это звучит пафосно, но это так. А что там у вас при национал-социализме, я не знаю». «Я беспартийный, герр Тарасов», — гордо ответил обер-лейтенант. «Мы, военные, стараемся быть вне политики. Конечно, на войне неизбежны страдания, но вермахт всеми путями старается эти страдания минимизировать, если вы об этом». «Я тоже беспартийный, господин фон Вальдерзее», — прервал его подполковник. «И что это меняет? Германия, ведомая национал-социализмом, напала на Россию, ведомую большевиками. Я уважаю немцев. Вы знаете, у меня жена немка». «Вы говорили». «Но я не уважаю политиков, развязавших эту войну». Тарасов пристально смотрел в глаза немцу. Тот прищурился, помолчал, подумал о чем-то своем, а потом продолжил. «Итак, комиссара Мачихина ранили и эвакуировали. Майор Гринев дезертировал, как вы выразились. Фактически, вы остались единственным командиром соединения, если не считать полковника Латыпова. Каковы были ваши действия?» «Да, собственно говоря, обычные». После того, как тяжело ранены были отправлены на болото Гладкий Мох, бригада, вернее то, что осталось от соединения 1-й маневренной 204-й, снова двинулась в свой крестный путь к линии фронта. То, что осталось, около 1500 десантников из запланированных 6000. Кто-то полег на Паламете, кто-то в Малом Апуеве, кто-то смотрел замерзшими глазами из снегов Доброслей и Гожего Старого Тарасова. Батальон Жука, так и не пробившийся через дорогу Демян с Старая Руса, ждал эвакуации с Невьего Мха. 3/4 204-й, рассеянные еще при переходе линии фронта. Ни подполковник Тарасов, ни комфронта Курочкин, ни тем более рядовые десантники не знали, насколько успешен их рейд по тылам окруженной немецкой группировки. Они не знали и знать не могли, как 30-я пехотная дивизия вермахта оказалась отрезана от базы в Демянске, когда десантники оседлали единственную дорогу подвоза боеприпасов и продовольствия. Они не знали, что благодаря их совместным действиям, вскрывшим тайные аэродромы в котле, транспортный флот Люфтваффе потерял уже 70% своего состава. И этих разбитых нашими илами, яками, мигами, тетушек Ю полсотни два так отчаянно будет не хватать немцам совсем в другом котле, в далеком отсюда Сталинграде. Но до этого котла будет еще долгих и страшных 8 месяцев весны, лета и осени 42-го года. И всего через несколько недель в Берлин пойдет панический доклад обергруппенфюрера Теодора Эйке, командира той самой дивизии СС «Мертвая голова», которая сейчас по пятам следует за группой подполковника Тарасова, словно охотничий пес, вцепляющийся в спину раненого, измученного волка. Доклад о том, что от дивизии осталось лишь 170 человек из 10 тысяч. Из 10 тысяч в строю останется лишь 170. Вдумайтесь в эти числа. Сколько из этих эсэсовцев уничтожили голодные, обмороженные, измотанные 18-летние пацаны во главе с подполковником Тарасовым? Этого не узнает никто и никогда, потому что десантники не считают, сколько перед ними живых врагов, а мертвых им считать некогда. Они шли и не знали, что своим отчаянным походом, разрезавшим Демянский котел с севера на юг, они выиграли Великую войну. Но они этого не знали, а многие так и не узнают никогда. Воздух! Колонна, двигавшаяся по просеке, почти моментально рассыпалась по лесу и замерла. Это уже были не те мальчики, 3 недели назад вошедшие в котел. Это уже настоящие бойцы, с удовлетворением отметил про себя Тарасов. Немецкий самолет на бреющем пронесся над просекой. Командиры отчаянно кричали: «Не стрелять! Не стрелять!» А десантники молча смотрели в небо, приподняв винтовки. Команды им уже были не нужны, они знали, что делать. Но немец заметил их. Он развернулся, сделав петлю, и снова пошел на снижение. Бригада замерла, выжидая. И бомболюки раскрылись. Вместо бомб посыпались какие-то бумажные листочки. Они закружились снегопадом в апрельском небе. А самолет сделал еще один вираж, зачем-то помахал крыльями и умчался, скрывшись за лесом. Бумажки весело падали в лес. Одна из них упала перед Тарасовым. Он поднял ее. Там было отпечатано только 2 слова на русском: «Тарасов, сдавайся!» Подполковник громко засмеялся. «Фрицы, бумажки на самокрутке подкинули!» Засмеялся слишком громко, чтобы услышали. Бригада молчала, а потом кто-то сказал: «Суки, а табачка пожалели!» Десантники заржали в ответ командиру, Придется по второму назначению использовать. Васька, для второго назначения пожрать надо. Ты попроси фрица, чтоб жрачки подкинул. Глядишь, и бумажка в пользу пойдет. А я к снежку привык. Только надо с елок брать, он там мягче. Конечно, снегом воду вытирать, само то. Хы-ха-ха. А еще через минуту бригада снова шла вперед, ориентируясь по компасам и апрельскому солнцу. Шла, развеселенная немцами. А Прусика тем временем вышла к полю, которое пересекала наезженная немцами, а кем же еще-то, дорога. Комбриг с начштабом думали недолго. Судя по карте, надо было преодолеть всего 100 метров до дороги, потом 200 метров от нее и снова в спасительном лесу. Всего 300 метров. Но немцы те еще хитрюги, наверняка ждут, тем более рядом деревня. Было принято решение выслать передовой дозор в сторону дороги. Если там немцы, дозор должен успеть предупредить, прежде чем погибнуть. Если мины, опять же своей гибелью предупредить. Смертники, говорите? Это война. Здесь все смертники. Все, без исключения. Тарасов смотрел в спину уходящим через открытое пространство десантникам и верил Богу, что вот сейчас, хотя бы сейчас, все обойдется. Трудно не верить Богу, когда отправляешь людей на смерть. Трудно. И пусть там Гриншпун что хочет, то и докладывает. Тарасов открыто перекрестился и почему-то вспомнил отца. Живой помощи Вышнего в крови Бога Небесного водворится. Особист шептал про себя: «Шма Исраэль! Адонай Элохейну, Адонай Эхад!» И тот и другой не видели, как напряженно шептал, вытирая пот со лба, Ильяс Шарафутдинов, рядовой из 204-й. «Бисмилля, Ар-Рахман, Ар-Рахим!» Шептал и младший лейтенант Ваник Степанян. «Хайр-Мэр, Вор Хэпкинс, ес!» Младший лейтенант Юрчик шел со своей группой первым. Он увидел первым человека, странно стоявшего на дороге, не шевелясь, словно привязанный к чему-то. Да к чему? К столбу, блин! «Заборских, глянь, посмотри!» Бывалые подшучивания и пререкания с Юрчиком остались где-то под Малым Апуево, когда Млалей в одиночку ножом зарезал двух здоровенных фрицев. Сержант подозвал жестом бойца из прибившейся гриневской бригады. Имя его Юрчик так и не запомнил. Рядовой и рядовой. Заборских с рядовым сноровисто поползли к дороге. Буквально через минуту они перемахнули через подтаявший снежный вал. «Жарко, блин!» — шепнул кто-то рядом с Юрчиком. Малалей не оглянулся. Он напряженно смотрел на сержанта с напарником. Те подошли к человеку у столба и вдруг замерли. Стянули ушанки. Через мгновение рядовой бросился к дозору, нечленораздельно крича и махая бойцам шапкой. А еще через несколько мгновений лейтенант сам смотрел на труп женщины, примотанной колючей проволокой, к вкопанному столбу. На груди ее висела картонка с надписью «Тарасов, сдавайся». Волосы ее свисали на грудь, слипшимися от крови сосульками. А на дороге кровью была нарисована большая стрела в сторону чернеющих невдалеке труб. Юрчик снял мокрую двухпалую рукавицу и приподнял ее голову за подбородок. Веки вырезаны, на щеках вырезаны звезды, на лбу ножом СССР. Внезапно губы ее шевельнулись. «Жива, лейтенант, жива!» — каким-то рыдающим голосом сказал Заборских. «Воды!» Тонким голосом закричал Юрчик. Он попытался отвести взгляд от этих карих глаз, но почему-то не мог. «Мы свои, слышишь, бабушка? Мы свои! Мы советские люди! Да развяжите ее, мать вашу!» Закричал он на бойцов, оцепеневших рядом с ним. Те словно проснулись и начали разматывать колючку, густо завязанную на спине. «На, пей, пей!» Юрчик осторожно прислонил фляжку с водой к губам женщины. Она судорожно сглотнула несколько раз. Вода обмыла ее подбородок, скатываясь за ворот телогрейки, накинутой немцами на голое ее тело, одной телогрейки. Штанов не было, и валенок не было. Она стояла босая, голоногая. На ногах спеклась кровь. Она что-то прошептала. Юрчик не понял. Он наклонился поближе к ее страшному лицу. «Спаси! Дождалась я! Пришли! В деревню идите!» Последние слова она выдохнула силой, так что услышали ее все бойцы. Потом она заплакала и перестала дышать. Умерла, дотерпела. Словно пьяный, младший лейтенант Юрчик повернулся к полузнакомому бойцу. «До бригады! Дуй! Быстро!» А потом заорал на тех, кто мучился, рвя рукавицы и руки о колючку, пытаясь разогнуть железный узел. «Быстрее! Сейчас, сейчас, товарищ лейтенант!» Юрчика затрясло. Он отвернулся. И повернулся лишь тогда, когда бойцы распутали наконец колючку и опустили женщину на мокрый снег. Телогрейка распахнулась. И Юрчик потерял сознание, когда увидел, что у нее вырезано. Они видели уже многое. Многое из того, что человек не должен видеть, не имеет права видеть. Он видел обмороженные ноги и руки. Он видел смерть товарищей. Он видел больше, чем можно выдержать. Но сейчас темнота перед глазами рассеялась. Младший лейтенант сидел, качаясь на обочине дороги, и мычал, мычал во весь голос. А потом схватил автомат и, бросив лыжи и вещмешок, побежал, крича в сторону деревни. Бойцы, онемевшие вокруг трупа женщины, бросились за ним. Но, как оказалось, она была права, они опоздали. О том, что здесь была когда-то деревня, напоминали только большие полуразрушенные печи с широко разинутыми ртами и глазницами. А из этих ртов и глазниц торчали обгорелые человеческие ноги, а на боках печек сквозь копоть смешные рисунки. Вот подсолнухи, вот котятки с мечом, вот хохлятки с цыплятами, вот паренек со своей девчоночкой. А в центре деревни журавель с высоко поднятым пустым деревянным ведром. Кто-то из бойцов опускает бадью вниз. Она ударяется о что-то твердое. Боец поднимает ведро. Оно полно крови. В яме лежит женщина, одна, с младенчиком. У обоих расколоты ударом приклада головы. «Ребеночка не пожалели!» — шепчет кто-то. «Ребеночка!» Один дом уцелел. На правой стене дома прибит большой деревянный крест. На нем распят старик, раздет догола. Руки, ноги и голова прибиты к доскам железными штырями. Грудь изрезана, лица почти нет. Кровавое месиво вместо лица. На левой стене повешена старуха за волосы. Ноги и руки подрублены, чтобы дольше вытекала кровь. К двери прибита собачонка. Смотреть на все это не было сил, но десантники шли мимо этого, смотрели, запоминали. Бочку, в которую свалены были отрезанные головы стариков, трупы женщин, исколотые штыками, все еще чадящие останки детей. Десантникам повезло, они не видели процесса, они видели только результат, и они не слышали крик пятилетнего ребенка, сбрасываемого в колодец. Не детский крик, и даже не человеческий. Они не видели, как распиливают двуручной пилой тело 15-летнего мальчика, как бревно. Они так и не узнали, что той старухе, которую они нашли, примотанной проволокой к столбу у дороги, было всего 17 лет. 17 лет! 17! Взвод солдат ее насиловал поочередно, пока шла экзекуция деревни. Первым был, естественно, гауптштурмфюрер, а потом шарфюрер и прочие шутс-СС. Десантники не видели других деревень, а таких деревень было тысячи. Десантники прошли только через одну. Не имея ни сил, ни времени хоронить, они оставили все как есть. шли, смотрели, матерились, молились, запоминали. Простите их, если сможете. Десантники прошли через эту деревню и больше не брали пленных. Никогда. Вернемся, конечно, господин обер-лейтенант. Итак, вы получили разрешение на прорыв остатков бригады? Да, получили. Мы должны были выйти на участки ответственности генерала Ксенофонтова. Это Калининский фронт, я правильно понимаю? Правильно, господин фон Вальдерзея. Калининский фронт. Две дивизии должны были ударить нам навстречу, когда бригада подойдет вплотную к линии фронта и изготовится к броску. Тарасов замолчал, глядя на курящего обер-лейтенанта. Тот помолчал и первым не выдержал. И? Мы не смогли выйти к назначенному времени на линию атаки. Почему? Обер-лейтенант прекрасно знал причину, но хотел и услышать от подполковника Тарасова. Почему? Бригаду обложили. Мы? Вы, егеря и СС, обложили так, что мы с трудом прорвались из кольца. Понятно. Фон Вальдерзе тяжело потянулся. На это мы и рассчитывали, герр Тарасов. Жаль, что не просчитали ваш фанатизм. Не понял, удивился подполковник. По всем нормальным законам войны вы должны были давно сдаться, но вы не сдались даже тогда, когда ваш лагерь эсэсовцы простреливали насквозь. Тарасов пожал плечами. Это наша загадочная русская душа, господин обер-лейтенант. Фон Вальдерзе скептически усмехнулся, а Тарасов потер заживающую руку. «Терпите, товарищ подполковник! Еще минуточку!» Военврач третьего ранга Леонид Живаго мочил бинт и тихонечко отдирал слой за слоем. Делать это было нельзя по всем санитарным нормам. Рану нельзя мочить, тем более талой, только что растопленной на костре водой. Инфекции и все такое. Полшага до заражения. А что делать, если бинтов нет уже как 3 дня, а рану перебинтовать надо? Терпите, товарищ подполковник. Тарасов тихо заматерился, когда санинструктор стал аккуратно отдирать кусочки ватного тампона от раны. Сейчас, сейчас. Медик густо сыпнул стриптоцидом на место раны и снова стал бинтовать, смахнув выступившую сукровицу кусочком какой-то тряпки. «Чистая, товарищ подполковник, не волнуйтесь, я ее каждый день кипячу и в котелок прячу», — успокаивающе сказал санинструктор. «А жрешь откуда?» — грубо сквозь слезы сказал Тарасов. «Да я уже 3 дня не жрал, не волнуйтесь», — машинально ответил тот. «Вот, все готово». Повязка снова легла на плечо, сухим и относительно белым на ран, заскорузглым сбоку. «Вы ей старайтесь не шевелить, товарищ командир. Заживет быстрее. А еще вот что. Вы это, как полегонькому пойдете, меня зовите. Я компресс из мочи сделаю. Заживет, как на собаке. Лучшее средство, ей-богу». «Прорвемся», — перебил его Тарасов и натянул поверх гимнастерки свитер. «Обойдемся пока без твоих народных средств. Остальных так же лечишь». Медик вздохнул. «А больше уж нечем, товарищ подполковник. Когда же подброс будет, а?» Тарасов молча посмотрел в глаза санинструктору, а потом, все так же морщась, сунул раненую руку в полушубок. «Остальные как?» — спросил он медика. «Плохо, товарищ подполковник, медикаменты нужны, а еще лучше — эвакуация!» Потом подошел чуть ближе и сказал уже шепотом. «Самоубийства начались, товарищ подполковник, тяжелые, стреляться начали!» На лице Тарасова заиграли желваки. Но ответить он не успел. Воздух зашипел, а потом снег взорвался черно-бело-красными фонтанами. «Немцы!» — закричали сразу со всех сторон. «Твою ж мать!» — ругнулся Тарасов и пополз к временному штабному шалашу, в котором сейчас заседал начальник штаба с командиром разведроты и начальником особого отдела. Немцы били по большой поляне из своих батальонных минометов, не жалея боеприпасов. Тарасов перебегал с места на место, громко матеря и разведку, и боевое охранение. Фрицы опять подобрались незаметно и стали бить по расположившейся на дневке бригаде. После ряда стычек они уже не рисковали идти в прямую атаку, швыряя смерть из минометов. До шалаша осталось уже 20 метров, как оттуда выскочил гриншпун и помчался к Тарасову. Один раз разрыв почти накрыл его, но особист умудрился выскочить из него здоровым и невредимым. «Вот же сволочное твое счастье еврейское!» — ругнулся на него Тарасов, когда тот упал рядом с подполковником. «Ефимыч!» — заорал гриншпун на ухо командиру. «Ефимыч, бригаду поднимай! Положат здесь к чертям собачьим!» «Не ори, не глухой!» — зло ответил тот и снова пригнул голову. Очередной разрыв обсыпал их обоих мокрой землей. «Что там Шишкин надумал?» Гриншпун не успел ответить. Он навалился на Тарасова, прикрывая его еще от одного разрыва. Подполковник сдавленно заорал. «Да слезь ты с меня! Озверел совсем без бабы, что ли?» «Шишкин!» Грохот минометного обстрела становился все больше. Свист, грохот, грохот и свист. Причем свист страшнее. От миномета непонятно, куда упадет мина. Какая кажется твоей? «Да слезь ты!» Яростно спихнул особисто с себя Тарасов. Тот, молча и как-то вяло, сполз с него. «Эй, ты это, гриншпун! Борис, мать твою!» Вместо ответа особист кивком показал куда-то за спину Тарасова. Тот оглянулся. Шалаша, в котором только что проходило заседание штаба, больше не было, а на его месте дымилась воронка. Маленькая, совсем не глубокая, 30 сантиметров в глубину. А рядом с воронкой лежали валенки, подшитые кожей. Начальник штаба Шишкин такие себе сделал несколько дней назад. Подошвы у него совсем расползлись. Вот он и снял ботинки с немца и подшивочку себе сделал самостоятельно. Жаль, не помогло. «Маляев жив?» — задал сам себе глупый вопрос Тарасов. А потом ответил сам себе. «Бригада! А ну вперед! За мной!» И побежал, перепрыгивая замершие тела десантников и ныряя в дым минометных разрывов. Побежал в сторону, откуда должны были лупить немецкие минометчики. Но обстрел внезапно прекратился, словно фрицы почуяли отчаянный рывок бригады. Редко кто бывает в апрельском лесу. Март уже не наращивает нас за ночь, а май еще не растопил остатки зимы. Снег еще глубок, но уже рыхл и мокр. С еловых лап то и дело соскальзывают мокрые сугробы. Апрельское солнышко мирно звенит копелью. Птицы радостно кричат. А как же? Сезон размножения на носу. Звери начинают беспокойно крутить следами по тающим сугробам, выбирая себе пары на лето. Но это обычно, когда нет войны. А когда война, птицы испуганно теряются в стальном дожде, падающем с неба, а звери стараются уйти подальше, подальше. Кто на запад, кто на восток, смотря по какую линию фронта зверь находится. Молодой медведь, да какой там медведь? Так, медвежонка, всего первую зиму отночевавший, сидел и бережно баюкал правую переднюю лапу, висящую на сухожилиях. Баюкал и плакал. Слезы на его морде смешивались с кровью, такой же красной, как у человеков. Морда была глубоко поцарапана осколком какой-то круглой железной штуки, на которую медвежонка ненароком наступил. Он раскачивался из стороны в сторону и время от времени взревывал, словно жалуясь небу на боль. Вдруг он почуял чужой запах, страшный какой-то запах, не медвежий. Он привстал, но тут же снова присел. Голова у медведя кружилась от боли и потери крови. Он попытался зарычать, но у него ничего не получилось, потому что запах стал еще сильнее. Из ельника вышло двуногое существо белого цвета. Существо что-то залопотало, громко забухтело и сняло с плеча какую-то палку. Медведь снова попытался встать. Страх и злость придали ему сил. Но существо не испугалось оскаленной пасти зверя. Оно замахало лапой, и из кустов вышли еще трое таких же, тоже с палками в руках. От них пахло очень плохо, как от той круглой штуки, которая сделала больно его лапе. Первый поднял палку, приложил к плечу. Медвежонка пошел навстречу существу, стараясь напугать его молодыми зубами. Лапу он все так же баюкал, было больно. Вдруг откуда-то слева что-то громыхнуло. У существа разлетелась голова, в воздухе запахло кровью. И Мишка, смешно ковыляя на правую лапу, побежал дальше, дальше вдаль, до безумия, до расстройства живота, боясь всего на свете, особенно этих существ, раскидавших по лесу боль, смерть и страх. Мишка так и не узнал, что все, кто его напугал, упали убитыми на прогалинке, смешав свою кровь с его. Он пробежал всего лишь 100 метров и подорвался на мине снова, на этот раз смертельно. А еще через полчаса трое десантников с лихорадочно блестевшими глазами свежевали тушу молодого медведя. «Ну ты молодец, Гриш! Как немца завалил! С одного выстрела!» — восхищался черноокий рядовой Багиров. «Мишка помог, Вагис! Немцы на него отвлеклись!» — ответил ему рядовой Гриша Невстроев, командир отделения 2-й роты 3-го батальона. «Да и вы быстро сообразили! Молодцы! 3 очередями 4-х вальнули! А ну, помоги!» Бойцы с трудом перевернули тушу медведя. «Ты где так резать зверя научился?» — облизнул сухие губы тоже рядовой, Петя Черепов. Впрочем, все трое были рядовыми. Оставшиеся в живых сержанты уже командовали взводами, а некоторые — ротами, а все отделение состояло из 3 бойцов. «Приходилось в мирное время!» — без тени усмешки ответил Невстроев. «На охоту ухаживал!» «Угу!» Гриша отрезал от туши кусок свежего мяса и, сунув его в рот, закрыл глаза от наслаждения. «Эх, соли бы сейчас!» — пробурчал он сквозь набитый рот. Вагис и Петя с оторопением смотрели на него. «Парное!» — наконец проглотил он кусок. «Да жрите вы, чего смотрите!» Невстроев отрезал от лапы кусок побольше и снова начал жевать его. И опять зажмурился. Вагис осторожно спросил. «Гриш, а можно? Разве сырое это?» «Можно!» — не отрывая глаз, ответил тот. «Лучше бы мороженое мясо, конечно. Строганинка называется. И перчика бы с хреном сверху». Первым не выдержал Петя Черепов и принялся яростно ковыряться во внутренностях Мишки. «Печени жри, там паразитов много могет быть!» — икнул Невстроев. «А остальное? Мясо слаб жри. А ты, Вагис, что?» — спросил он рядового Гайнулина. «Вера не позволяет». «Какая еще Вера? Комсомолец я!» И тоже принялся кромсать теплое, дымящееся кровью мясо молодого медведя. За полчаса 3 молодых организма с успехом умяли лапу медведя, обглодав ее почти до кости. Сохшиеся желудки уже были полны, но глаза требовали еще, еще, еще. И они лопали мясо, заедая железистый вкус во рту и стоптанным снегом. Лопали и не заметили, что там, откуда они ушли, оставив свой пост, всего лишь в 100 метров от туши погибшего на мине медведя, за их спинами к бригаде пошла 5 фрицев. А потом еще одна, а потом еще, до 3 взводов, включая 2 батареи минометов. Гриша, Вагис и Петя опомнились уже тогда, когда в тылу началась канонада. Война вернулась, сорвав пелену сытости и дурмана. Не сговариваясь, все 3 вскочили на лыжи и побежали обратно по своим следам, старались не сходить с лыжни. Мишка, конечно, протоптал по минному полю тропку. Вот по ней ходили в лесную столовую, как обозвал медведя Вагис, а сейчас по ней же спешили обратно. «Мать твою!» — шепотом ругнулся Григорий. Трупы немцев они оттащили в сторону и закидали их снегом, предварительно обыскав и не найдя ничего съестного. Там они и валялись, падлы, незаметные для стороннего глаза. А вот на снегу лыжных следов прибавилось, и вели они в ту сторону, откуда шла пальба. «За мной!» — махнул рукой командир отделения. «Ваги слева, Петя справа!» Сам же пошел по следам. и им повезло. Немцы не додумались выставить боевое охранение с тыла. Они выставили егерей вперед, верно зная, что бригада лежит на дневке. Недаром самолеты кружат и кружат над лесом. А вот наших ястребков, как обычно, не видать. Один расчет вынесли почти сразу. Немцы даже не поняли сначала, что произошло. Упал один подносчик, другой, потом заряжающий. А потом немцы забегали, заорали что-то на своем. Из леса тут же подтянулась пехота, залегшая где-то впереди. Да не простая пехота, егеря. Очень уж грамотно они начали отжимать от позиций минометчиков отделение рядового Невстроева. Пришлось отползать под огнем, и огнем метким. Почти сразу же замолчал автомат Пети Черепова. От отделения, похоже, осталось лишь двое. «Вагес, Вагес, слышишь меня?» — орал, уткнувшись в снег, Гриша. «Слышу, командир!» — донесся крик азербайджанца. Первый раз, между прочим, командиром назвал. «Уходи влево! Я вправо дерну! Растащим фрицев!» «Не могу, командир! Я в задницу раненый!» — проорал ему Вагис. «Чтоб тебя!» — ругнулся Невстроев и пополз в сторону Багирова. Но тут же замер, застонав. Пуля больно ударила его в левое плечо, отрикошетив от каски. Потом еще одна, уже сама по себе. Рука тут же онемела. «Хана мне, командир!» — раздался вдруг стонущий крик Вагиза. «Подходят, кажется! А-а-а!» Взрыв разметал остатки крика по лесу. И еще несколько пуль воткнулись в спину Гриши, выбив из масс-халата красные брызги. «Ну все, убили!» — подумал он, сдергивая кольцо с единственной в его отделении гранаты типа F1. «Хорошо, хоть пожрать успел!» И потерял сознание. В себя он уже не пришел, но рука его разжалась именно тогда, когда к его телу осторожно подходили трое немцев, изъят командой эсэсовской дивизии «Мертвая голова». А Петю Черепова подобрали уже после стычки, когда бригада ворвалась на позиции, оставленные фрицевскими минометчиками. Ему повезло, единственная пуля вошла ему в висок и вышла из другого, не задев каким-то чудом кости черепа. Его эвакуировали в лагерь раненых на гладкое болото, где он шутил, приходя время от времени в сознание. «А нет у меня мозгов! Вот немец и не убьет меня! И фамилия моя сокровенная Черепов!» А сам все вспоминал Гришку и Вагиза. Мишку, кстати, съели в тот же вечер вместе с костями и печенью. «А вы, Николай Ефимович, поддерживали связь с тем батальоном, который ушел на старую базу?» «С батальоном капитана Жука? Пока была возможность, поддерживали», — ответил Тарасов. «Каково положение было у них?» «Насколько я знаю, их постепенно эвакуировали оттуда. До наступления оттепели, самолеты регулярно садились на болото». «А когда снег стал таять?» — продолжал спрашивать немец. «А этого я уже не знаю, по объективным причинам». Тарасов машинально коснулся белой повязки на голове. «Тогда предположите, герр подполковник, вы же должны хорошо знать Жука. Что он будет делать, когда самолеты будут не в состоянии приземляться?» Тарасов посмотрел в окно. Снег на улице уже давно превратился в жидкую кашу. Уже при первой попытке прорыва часть десантников побросала лыжи. Действительно, не сегодня-завтра Жук останется без связи с большой землей. И что тогда? У Жука есть два варианта. Либо ждать, когда земля высохнет, либо идти на прорыв, ответил комбриг обер-лейтенанту. И то, и другое. «Самоубийство!» — усмехнулся фон Вальдерзе. «В первом случае — медленное, во втором — быстрое. Но есть и третий вариант. Вы можете обратиться к своим солдатам и уговорить их сдаться. Так будет проще всем. Мы отнесемся к пленным гуманно. Вы — живой пример. Гарантируем им медицинскую помощь, еду, безопасность». Тарасов посмотрел в голубые глаза немецкого аристократа и вспомнил вдруг ту деревню, и покачал головой. «Нет, «Вы отказываетесь помочь своим солдатам? Мне кажется, это ваш прямой долг командира — беречь их». «Мой долг как командира — выполнение поставленной боевой задачи. Я ее выполнить не смог, а потому я им больше не командир», — жестко ответил Тарасов. «Тем более, это же десантники». «Фанатики? Комсомольцы. Они скорее застрелят меня, если я приду к ним с таким предложением». «Вы не поняли. Никто вас не собирается отправлять на это болото», — усмехнулся фон Вальдерзе. «Мы сделаем листовку, и с нее вы обратитесь к своим бойцам». «Нет, ничего писать я не буду», — снова покачал головой Тарасов. «Напишем мы, вы подпишете». «И подписывать тоже не буду». «Вы упрямец». С этим Тарасов согласился. «Значит, вы отказываетесь сотрудничать с нами», — прищурился обер-лейтенант. «А вот этого я не говорил», — подполковник улыбнулся. Правда, улыбка получилась кривой, наверное, из-за ранения. Наверное. По какому-то странному совпадению, именно в тот момент, когда подполковник Тарасов и обер-лейтенант фон Вальдерзе обсуждали судьбу первого батальона, капитан Жук обходил своих бойцов. Раненые отлеживались в своих шалашиках, ожидая ночных уточек. Они не знали, что самолетов больше не будет. Вообще. Невозможно сесть на перемешанную жижу из стремительно тающего снега и болотной грязи, разве что на поплывках, не на лыжах. Только вот не было у авиации Северо-Западного фронта поплавков для У-2. Последний самолет пару ночей назад так и не смог взлететь, завязнув по брюхо в болоте. Летчик ходил вокруг машины, мрачный, все заглядывал под крылья, проверял зачем-то расчалки. Да и в шалашах спать было уже почти невозможно. Вода протекала через хвойные подстилки, не обращая внимания на мат десантников. На этот же мат не обращали внимания и немцы, сменившие тактику. По лагерю три раза в день открывала стрельбу какая-то батарея, и ведь ровно по расписанию, в 9, в час и 5 пополудни. «Завтрак, обед и ужин», — мрачно шутили десантники. Количество раненых и убитых росло. Необходимо было что-то предпринять, но что? Идти по этой густой жиже почти сотню километров и с боем прорываться через линию фронта с ранеными на руках. «Твою же мать! Все руки отбил!» — внезапно сказал один из бойцов, когда Жук проходил мимо. Капитан повернулся к десантнику. Этот был не из его батальона, легкораненый. «Фамилия, рядовой! Сиди, не вставай!» «Рядовой Пикахин, товарищ командир!» Глядя снизу вверх, ответил боец. «Почему ругаешься при комбате? Война войной, а дисциплину поддерживать надо!» «Диск никак не могу перезарядить!» — пожаловался Пикахин. — Пальцы поморозил, не слушаются. И впрямь. Диск на ППШ на 72 патрона, и здоровыми-то руками зарядить сложно. Пружина так и норовит выскочить и в лоб дать. Собирай потом патроны в снегу, ага. А пальцы у парня и впрямь. Почерневшие, опухшие. — Это ерунда, боец. Главное, чтобы обмороженными пальцами ширинку вовремя расстегнуть. Иначе... «Иначе что? Валенки обледенеют!» И Жук пошел дальше. Бойцы, слышавшие диалог, немедленно заржали, ведь и впрямь ночью до минусовых температур еще опускается. Уснешь в мокрых, скукоживаются, обледеневают. У большинства валенки уже истерты до дыр. Вон, пацан сидит, пытается из обломка лыжи к деревянной подошве дощечку примотать проволочкой. «Ботинки бы взял с убитых», — сказал ему капитан. «Не могу, товарищ капитан». «Да сиди, сиди, экономь силы. Почему не можешь?» «Мама не велела с мертвых брать», — ответил боец и продолжил свое нелегкое дело. «А босиком по снегу мамка велела бегать?» «Нет, конечно, товарищ капитан, велела беречь себя». «Вот и береги, боец, иди к врачам и подбирай себе обувь с убитых, и не майся херней. Бегом!» Рявкнул неожиданно комбат. Боец аж подпрыгнул от неожиданности, из положения сидя. «А у тебя что, Петряев?» Этого Жук помнил. «Да вот, лыжу поломал, вздохнул ефрейтор Петряев. «А нахрена бинтуешь? Так больше нечем, товарищ капитан. Думаешь, поможет? А я не поперекам, я вдолем сломал, товарищ капитан!» Удрученно вздохнул Петряев. «Ты как умудрился-то?» — удивился комбат. Вместо ответа ефрейтор только пожал плечами и продолжил бинтовать длинную трещину, расколовшую лыжу до самого крепления. «Думаешь, пройдешь по этой чаче?» — кивнул жук на окружающую грязь. «Имущество-то казенное, товарищ капитан!» — хозяйственно ответил ефрейтор. «Как бросить-то?» На это жук только головой покачал и пошел дальше оглядывать свое измученное воинство в грязно-черных, дырявых масс-халатах. А под утро батальон, неожиданно для немцев, ударил по позициям, находившимся по другую сторону оттаившего болота. Как десантники прошли через жижу и топь, волоча за собой раненых, проваливаясь в ледяную топь порой по грудь, никто кроме них самих не знает. Боевое охранение немцев тоже об этом рассказать не смогло. Сдохли сволочи, вырезанные штык-ножами от СВТ. А не надо было спать у костра хваленым эсэсовцам. И сводный батальон капитана Жука, прорвав окружение, вышел на так называемый оперативный простор и пополз к северной дуге Демянского котла. Не помчался, не понесся, не пошел. Именно пополз. Раз шаг, два шаг, раз шаг, два шаг. Сколько таких шагов надо сделать, чтобы пройти 70 километров по мокрому снегу? Примерно 80 500 шагов. А по времени? Смотря где и как. Не по мягкой земле, не по горячему асфальту, а по апрельскому снегу, проваливаясь по колено, иногда по пояс. Раз шаг, два шаг. На шее болтается автомат ППШ, бьет в грудь диском при каждом шаге в одно и то же место. Раз удар, два удар. Грудь болит от этих постоянных ударов. Андрей попытался поправить ремень волокуши, чтобы удары эти смягчились об него. Не очень помогает. Через несколько шагов ремень сползает, диск автомата снова бьет по одному и тому же месту. «Живой!» Андрей хрипит примерно через каждые 100 метров. «Угу!» — мычит в ответ раненый в грудь, на вылет, и всего лишь пулей. Андрей не знает, как его зовут, не удосужился. Иногда Андрей начинает говорить с ним. «Интересно, нам послевоенный билет выдадут потом? Хотя бы я его на довоенный лучше поменял. Ты как считаешь?» «Угу, понятно». «Еще пару шагов. Ты только это, не расслабляйся. Дорога еще длинная, не близкая. Тебя звать-то как?» «Угу, угу, угу». Андрей подтянул ремень ППШ, чтобы бил по другому месту, и снова зашагал. Иногда падал. Идти по талому весеннему снегу тяжеловато. Иногда падал специально, чтобы отдохнуть. Усталое тело все же требовало отдыха. 100 грамм бы сейчас! И покурить, да? Впрочем, тебе курить не надобно пока. Угу! Угу! И хлебушка! Угу! Нормально чего-нибудь можешь сказать? Ммм, тоже неплохо. Идем. Угу. Андрей снова зашагал вперед. Колючие ветки подъельника порой били по лицу. Сначала он оборонял лицо рукой, потом перестал. Тяжелая веревка волокуш сильно сдавливала грудь. Он просовывал под нее больные ладони в дырявых рукавицах, но тут же выдергивал их обратно. Слишком больно веревка и лозит по волдырям, сдирая кожу. Андрей шагал и шагал по следам батальона, незаметно отставая от него. На второй день он упал. «Не могу больше! Отдохну часик! Жив!» Раненый на волокуше молчал. «Помер?» «Ммм!» — подал голос тот. «Хрен с тобой!» — устало ответил Андрей. «Наши потерялись! Иду по следам пока! Слышишь?» Ответа не было. На третий день он подполз к березе, достал штык-нож, срезал старую бересту, потом стал отдирать молодую, Под тонкими одежками березки обнажилось молодое зеленое тело. Он приник губами к этой зелени, слизывая влагу. Потом вгрызся зубами в эту зелень. «Вкусно! Хочешь? Я тебе срежу кусочек!» Ответа нет. Сколько времени прошло, ни Андрей, ни раненый не знали. Потерялись во времени, хорошо не в пространстве. В путь они отправились, когда Андрей съел всю свежую кору с дерева. Вроде насытился. Под зеленью свежей коры была сладкая, но совсем не жующаяся древесина. «Ты красивый!» — шептала она ему тогда. «Красивый и добрый! Пообещай мне, что вернешься! Ладушки!» Он кивал и делал еще шаг. «Лен, ты потерпи! Я вернусь! Ты только жди, ладно?» Она шла перед ним, маня к себе. Она шаг, он за ней. Он шаг, она от него. «Вернись, мой хороший!» Иногда он засыпал, потом просыпался и снова полз вперед. «Они должны дождаться! Должны! Они должны добраться! Должны!» Однажды ночью у него здорово прихватило живот. Андрей снял с себя веревку-волокуш, отполз в кусты, расстегнул масхалат, снял его, потом снял штаны, сел, навалившись на какое-то дерево, открыл глаза. Перед ним, мохнато распустившись почками, свисала ветка. «Верба», — понял он, — помнил из далекого детства, бабушка домой приносила. «Верба, да, вербное воскресенье, да». Острая боль схватила низ живота. Он поднатужился, не получилось. Он сломал ветку, не удержался, обглодал мохнатки. Натужился еще, потом заострил конец ветки и стал выковыривать из себя вчерашнюю березу. Потом потерял сознание. Когда пришел в себя, потерял счет дням, просто полз. Раненый на волокуше уже давно не отвечал, но Андрей с ним продолжал разговаривать. «А ты не молчи, не молчи, помер поди. И что, это мешает тебе разговаривать? Ты ж комсомолец, ты должен». Иногда он спал, свернувшись в клубок, иногда просто лежал, смотря в голубое апрельское небо, иногда просто полз, иногда снова терял сознание от боли в животе. А потом он увидел людей. Они подходили к нему со всех сторон, выставив вперед винтовки. «Фрицы», — понял он, — «переодетые. Это они специально, в полушубках и ушанках». Он стянул со спины автомат, от усталости ткнулся лицом в снег, мокро резавший лицо осколками льдинок, прицелился в одну из надвигающихся фигур. Фигура упала еще до того, как он нажал на спусковой крючок. Автомат почему-то не заработал. «Предохранитель», — подумал десантник, но сдвинуть кнопочку не смог. Пальцы обессилели. Полез в подсумок за родной лимоночкой, за последним шансом. Но лишнее движение обессилило его, и он опять потерял сознание. Шел шестой день. А потом он очнулся в госпитале, где-то под Москвой, вместе с тем раненым, которого, как оказалось, звали Ильшатом. Как и почему тот оказался жив, никому не известно, только Аллаху, но тот никогда об этом не расскажет. А батальон капитана Жука вышел из окружения, почти в полном составе. Бойцы стрелкового полка изумленно провожали взглядами тощие черные тени, тащившие на себе живых и мертвых. Десант своих не бросает. «Ильшат! Жив!» Первое, что Андрей увидел, знакомое лицо на соседней койке. «Жив, Андрюха, жив! Повоюем еще!» Улыбнулся Андрею, да более незнакомый парень. «А то!» Андрюха показал большой палец и подмигнул. «Тьфу, вояки!» Заворчал какой-то старик и отвернулся лицом к стенке. «Повоюем, братка! Повоюем еще!» Засмеялся Ильшат. Андрюха кивнул им обоим и уставился в белый потолок, закинув руки под голову, и улыбнулся. жизнь продолжалась. Продолжалась и война. Но война уже где-то там, а они пока в палате госпиталя. Ленка его дождется, обязательно дождется. Наверное. Снотворное. А затем сработало снотворное. Как оказалось, они вышли 14 апреля, спустя полтора месяца после начала операции. «Однако к батальону вашего жука мы еще вернемся, Герр Тарасов. Расскажите мне вот о чем. Что произошло с вашей бригадой по деревне Черной?» «При первой попытке прорыва?» «Да», — ответил фон Вальдерзе. «Как я уже говорил, бригада должна была выйти к деревне к назначенному сроку, но не смогла. Мы опоздали на сутки. Дивизии генерала Ксенофонтова должны были ударить раньше, но, насколько я помню, никаких следов боя мы там не обнаружили. Естественно, при атаке деревни из-за маскированных блиндажей и дотов по бригаде ударили пулеметы. Был интенсивный минометный огонь, с флангов били два орудия. Первая волна десантников была буквально моментально скошена огнем. Мы потеряли примерно около сотни бойцов. 120, если быть точнее. При отсутствии поддержки атака была губительной, особенно если учитывать моральное и физическое состояние личного состава, а также дефицит боеприпасов. Но я хорошо помню, что деревня была практически целой. Ни свежих пепелищ, ни воронок, как будто в тылу. «Это так, как будто в тылу», — подтвердил обер-лейтенант. «Атаки с внешней стороны не было. Более того, между деревней Черной, где форпост нашей обороны, и долиной русских окопов, не менее 3 километров. И они не сосредотачивались для атаки», — мрачно удивился Тарасов. «Насколько я знаю, нет». «Да, радиограммы говорили совсем о другом». «О чем? Ну, дословно я сейчас не вспомню, но смысл сводился к следующему». «Они обезумели», — покачал Тарасов головой. «Они там точно обезумели. Что там, Николай Ефимович? На, читай». Тарасов протянул лист радиограммы Гриншпуну. Тот читал, и глаза его расширялись с каждой секундой. «Тарасову я продвигаюсь западнее и восточнее Черной. 23-я и 113-я стрелковые дивизии еще не заняли эти населенные пункты. Совместными усилиями мы прорвемся к Черной с запада и востока и обойдем их с севера и северо-запада. Эти действия будут отмечены красной и зеленой сигнальными ракетами. Я готов открыть артиллерийский огонь по Старому Маслову, Новому Маслову, Икандово, Лунево, Пенькова, Старое Тарасово и Новое Тарасово. В ходе марша к Луневу и Азчиде по радиосигналу откроем арт-огонь по указанным точкам Ксенофонтов». «Господи, да мы уже километрах в 20 от Черной!» — вспомнил бога неверующий, естественно, особист. «Что делать будем, товарищ подполковник?» «Что делать, что делать? Снимать штаны да бегать? Все одно они у нас дырявые. Вот что, уходим дальше, на север, если этот поганец не врет. Да не смотри ты так, особист, я и в лицо ему скажу, что он поганец. Так вот, если он не врет, немцы стянут к месту боя резервы, а мы рванем в обратную сторону. На север? Да, прорвемся через дорогу, выйдем на старую базу, а уже оттуда будем выходить к нашим. Как, особист?» «Николай Ефимович, я ж военной тактике не обучен. Мое дело предателей и шпионов отлавливать», — пожал плечами Гриншпун. «Да знаю я», — тяжело вздохнул Тарасов. «Отвечать-то мне». «Воздух!» Десантники рассыпались по лесу, мгновенно замерев, а по небу шли 4 штурмовиков и 4 сопровождающих их истребков и 16. «Наши! Наши!» — радостно покатилось по бригаде. Тарасов долго смотрел на самолеты. «Наши!» На душе стало как-то тепло. «Вот они, наши! Совсем рядом!» «Куда, интересно, они идут?» — спросил кто-то рядом. Тарасов, не отводя взгляда от краснозвездных силуэтов, ответил: «На штурмовку аэродрома, скорее всего, как раз в том направлении». Потом пробормотал: «Удачи вам, ребята!» Когда самолеты скрылись, десантники без команд и приказов снова были готовы двигаться вперед и пошли. Тарасов и Гриншпун шли впереди колонны. Зима временно отвоевала свои позиции. Ночью снова была атака мороза, и оттепель отступила куда-то на юг. Каша из снега вновь превратилась в лед. Идти так было легче, хотя бы ноги не проваливаются в ледяную жижу. Минут через 20 боевой дозор доложил, что впереди проселочная дорога, не наезженная, хотя следы колес имеются. Недолго посовещавшись, Тарасов решил двигать по дороге. Если верить карте, оставшейся от Шишкина, дорога должна была вывести к той самой трассе, Демянск-Старая Русса, через которую они с таким трудом совсем недавно прорывались. И только бригада двинулась по ней, как вдруг небо вновь наполнилось гулом моторов. Опять появились самолеты. Один ястребок и четыре... Нет, не Ила. Четыре мессера. Они обложили нашего с боков, зажали сверху и снизу, и, диктуя ему путь пулевыми трассерами, отчетливо видимыми в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные клещи. «А что он не стреляет-то, братцы, а? Чего не стреляет?» — шептал кто-то. «Патроны, что ли, кончились?» Летчик и правда не отстреливался. Он предпринимал редкие попытки вырваться из клещей, но пулеметные очереди вновь и вновь преграждали ему путь. Тарасов понял, немцы преграждали ему путь, хотели посадить на свой аэродром. Вдруг наш самолет резко взял вверх, пытаясь нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Но не успел. Короткая очередь прошила Ишачка. Он задымил и нырнул вниз, полого падая в лес, а затем рухнул. Мессеры недолго покружили над местом падения советского истребителя и умчались домой. Тарасов, завороженный безнадежным воздушным боем, вдруг резко очнулся. «Разведка! Трех бойцов к месту падения! Выясните, доложить, что с летчиком! И бегом обратно!» Разведчики Малеевской роты рванули через заснеженный еще лес в сторону столба дыма. Десантники, вроде бы уже привыкшие ко всему, растерянно топтались на краю леса. Осенью прошлого года здесь был страшный бой. Видны были занесенные снегом траншеи, блиндажи, огневые точки. Посреди поля, склонив хоботы пушек, чернели несколько танков, а в снег вмерзли тела наших бойцов и немецких солдат. Везде. На брустверах, у танков, на опушке. Вот недалеко у опушки, возле обезглавленной снарядом толстой сосны, валяются немцы с разможженными черепами, с раздробленными лицами. В центре, поперек одного из врагов, лежит навзничь тело огромного, круглолицего, большелобого парня без шинели, в одной гимнастерке без пояса, с разорванным воротом. И рядом винтовка, со сломанным штыком и окровавленным, избитым прикладом. Под закиданной песком молодой елочкой, наполовину в воронке, также навзничь, лежит на ее краю молодой узбек с тонким лицом. За ним, под ветвями елки, виднеется аккуратная стопка еще не израсходованных гранат, и сам он держит гранату в закинутой назад мертвой руке, как будто перед тем, как бросить ее, решил он взглянуть на небо, да так и застыл. И дальше трупы, трупы, трупы в грязно-зеленых шинелях и стеганых ватниках, исклеванные воронами и обглоданные волками. Вот и несколько ворон хрипло каркают над полем боя. Разведчики подошли к летчику, упавшему прямо здесь, на изорванную войной землю. Он лежал в нескольких метрах от дымящегося, так и не взорвавшегося своего истребителя. «Видать, выбросило из кабины!» — шепнул один из разведчиков. Летчик явно был мертв, не шевелился, не дышал, не стонал. Десантники проверили его карманы. Документов, как полагается, не было, только ТТ, личное оружие пилота. Брать не стали, лишнюю тяжесть только нести. Десантники отправились назад, и где-то через километр они наткнулись еще на одну страшную картину. В то время как там на поляне шел бой, В лощине в зарослях можжевельника располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых, и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь, рядами, под сенью кустов, полузанесенные или вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув голову далеко назад, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая, хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородкой тесемками. Меж лопаток у нее торчала рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец с молниями СС на рукаве и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей. Так и похоронила их метель, хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами. Один из разведчиков потянулся к кинжалу, но второй остановил его руку, молча покачав головой. И так же молча и практически бесшумно разведка скрылась в густых зарослях, унеся память об этих местах в своих обожженных сердцах. А на дороге шел бой. Впрочем, боем это назвать было сложно. Дозор засек два вездехода, неторопливо двигавшихся по проселку. Десантники неторопливо рассыпались по обеим краям дороги и залегли. Когда вездеходы с эсэсовским патрулем втянулись, с обоих сторон ударили пулеметы, и все было кончено за несколько минут. Каким-то чудом уцелел один офицер, которого сейчас и допрашивали, Гриншпун и Тарасов. Как и следовало предполагать, немцы патрулировали все дороги, надеясь перехватить в очередной раз ускользнувших тарасовцев. В общем, ничего нового. Когда Тарасов отошел в сторону, а Гриншпун кивнул своим автоматчикам, один из прибывших разведчиков вдруг выступил вперед и сказал: «Товарищ капитан, разрешите нам, мы...» «А, вернулись?» — перебил его Тарасов. «Но что там с летчиком?» «Погиб? А еще...» И разведчики, волнуясь и перебивая друг друга, рассказали о том, что видели. Тарасов и Гриншпун играли желваками, слушая рассказ. После рассказа о санроте Тарасов махнул рукой, а Гриншпун разрешил: «Действуйте, только быстро!» С немца стащили шинель, потом штаны, мундир оставили, потом в одних подштанниках привязали к дереву. Тот в ужасе вертел головой и что-то лопотал. «Мутер, мутер, будет тебе сейчас мутер! Да не вертись ты!» Один из бойцов ударил коленом эсэсовца в пах. Тот заскулил от боли, но дергаться перестал. Второй боец в это время вытащил из немецкого френча записную книжку. Вырвав из нее листок бумаги, написал на ней немецким же химическим карандашом: «Зачем придешь, то и найдешь», и приколол иголкой над нагрудным карманом. Затем подумал, вырвал еще один листок и написал крупнее: «Собака», приколол рядом. Когда офицера привязали, третий разведчик подобрал со снега чей-то еще блестящий клинок и прочитал на нем надпись: «Майне ере хай строе». «Что это значит, Вань?» «Его честь, его вера! Или верность? Да кто ж этих ганцев коль разберет?» — ответил Ваня. «Верность, говоришь?» Разведчик задумчиво повертел кинжалом и внезапно резанул немца этим клинком по горлу. «Эх, фюрера бы ихнего так!» Немец задергался, захрипел. «Крови-то, как со свиньи!» — сказал третий, отойдя подальше, чтобы не запачкаться. «Мужики, у меня еще сухари есть, держите!» Он протянул по сухарю двум своим боевым друзьям, не заметил, как один из сухарей выпал на землю, и будет этот сухарь там лежать еще пару дней, пока его не найдет тот самый летчик, оказавшийся живым. он будет ползти еще несколько километров, 7 дней, потому как у него были раздроблены ступни. Но он доползет, и этот сухарь поможет ему протянуть еще чуть-чуть, пока он не доберется до своих. Впрочем, это будет через 7 дней, а пока трое разведчиков грызли свои сухари и смотрели на дохлого немца, а рядом горела фашистская техника, валялись трупы вражеских солдат. Десантники шагали мимо по дороге, разглядывая их и этих трех своих товарищей. Шли молча, кто-то навстречу смерти, кто-то навстречу победе, кто-то к безвестию, но все к вечной славе. «Кстати, господин подполковник, сталкивались ли вы с партизанами?» — продолжал допрос фон Вальдерзе. «Да, связь с ними держали, но уже в самом конце операции. Они здорово помогли бригаде, сопровождая обессилевших десантников на болото Гладкий Мох», — ответил Тарасов. «А там?» «А там их эвакуировали авиацией. Надеюсь, всех. Как зовут командира партизанского отряда?» Тарасов очень хотел узнать, все ли в порядке с его бойцами, но обер-лейтенант продолжил уточнять данные по партизанам. «Полкман Мартын Мартынович». «Иуде?» — удивился немец. «Я думал, что евреи. У вас сплошь комиссары?» Тарасов засмеялся. «Комиссар Мачихин точно не еврей. Впрочем, как и другие комиссары. Никитин, Куклин. А вот одна из переводчиц бригады — еврейка. Да и бойцов рядовых немало. Было. У нас прежде всего советские люди. А нации — это вторично. Подлецов везде хватает». Немец только хмыкнул в ответ и продолжил спрашивать. «Каков состав отряда? Как вооружены?» «Состав? Человек 20. В том числе, кстати, 2 сына полкмана». «А каков его возраст? Позвольте полюбопытствовать». 65. Обер-лейтенант аж покачал головой. «Крепкий старец!» Тарасов засмеялся в ответ. «Я когда узнал, тоже не поверил. Выглядит как гора, а не человек, и бородище лопатой». «Вооружение отряда?» «Легкое, стрелковое, винтовки в основном. Есть автоматы, пара пулеметов, ручных. Все». «А в каком районе вы встретились?» «Примерно здесь, перед самой попыткой прорыва к старой базе». «Значит, партизаны базируются в лесах южнее дороги на Старую Русу, западнее Демянска, так?» «Так», — кивнул Тарасов. «Это точное сведение?» Тарасов молча развел руками, давая понять, что партизаны на месте не сидят. Немец быстро написал что-то на белом листе бумаги и, запечатав конверт, вызвал ординарца. «Передать в штаб дивизии! Бегом!» «Я воль!» — щелкнул каблуками ординарец и исчез за дверями. «Вы нам очень помогли, герр подполковник!» Фон Вальдерзе навалился на спинку стула. «Этих бандитов, хотя и немного, но они как заноза в пятке. Не смертельно, но ходить больно. А если долго не вытаскивать, то и загноиться может». Тарасов улыбнулся. «А мы кем были для вас? Тоже занозой?» «Да, но очень крупной. Ее мы уже вытащили. Вытащим и эту, еврейскую», — улыбнулся в ответ немец. Фон Вальдерзе не знал, что Тарасов улыбается совсем другому. Он действительно сказал правду. Отряд полкмана им встретился перед самым боем, у дороги. Но партизаны очень быстро ушли из этого района. К месту прорыва наверняка должны были подойти крупные силы немцев. Верная смерть небольшому, всего в 50 бойцов отряду, у которого лишь 2 миномета и 1 45-ка. И снарядов к орудию 2 фугасных. И еще 10 минометок. Впрочем, и Тарасов не знал, чему улыбается фон Вальдерзе. Полкман был на 2 головы выше маленького Тарасова. Даже комиссар Мачихин смотрелся бы рядом с командиром партизанского отряда коротышкой. Действительно, человек-гора, и голосина такой, что любой диакон позавидует. Эван рявкнул на своих бойцов, так некоторые из десантников аж на снег попадали, решив, что мина рванула. «Но чем я тебе помогу, подполковник?» — гудел полкман. «Сами с корки на воду перебиваемся. Вот раненых да помороженных могу до вашего лагеря сопроводить, а дальше уж сами». «Это понятно, Мартын Мартынович, что сами. Мы уже тут месяц сами. Ну и на том спасибо, а то у меня свободных рук нет. Парни сами бредут группами туда. Железные они у меня». Тарасов был хмур и по обыкновению последних дней зол. На немцев, на штаб фронта и на себя. «Видел!» — пробасил полкман. Парни и впрямь были железные. Партизаны и сами-то не жирующие. Когда проходили через порядки бригады, поражались этим тощим, почерневшим, суровым лицам. Кто-кто, партизаны прекрасно знали, что значит воевать в этих нечеловеческих условиях ледяного ада демянской зимы. Однако оружие у десантников было в порядке, а обмороженные в пузырях обморожения руки держали это оружие крепко. «Впрочем, товарищ подполковник, помочь кое-чем могу. Мы тут на гарнизончик налетели маленький. Немцев капусту положили, конечно. По амбарам туда-сюда. Нет продовольствия у фрицев. Один открыли, там семя льняное. Набили пару мешков себе и амбар сожгли к чертовой матери». «Местным бы оставили», — буркнул Тарасов. «Да каким там местным?» — горько махнул рукой полкман. «Побили там местных. Кого помоложе, угнали в Демянск на работы. Старух же! Эх!» Партизан помолчал, а потом продолжил. «Оставляю я тебе, товарищ подполковник, эти мешки. Поделите меж собой». Тарасов хмыкнул. «Издеваешься? По полгорсти на брата выйдет. Лучше с ранеными отправьте на базу. Врачи рады будут». «Врачи?» — удивился полкман. «Врачи, Мартын Мартынович, врачи. Жрать нечего. Так раненые придумали кору жрать с деревьев, как зайцы. А желудок-то не зайчий, человечий, но и мучаются запорами. Так что твои семечки в самый раз будут, вместо касторки. Может, и не помогут, а все одно больше нечем». «Гришпон!» — крикнул Тарасов, увидав, что уполномоченный особого отдела приближается к ним. «Гришпон, иди сюда, с партизанами познакомлю». Гришпон молча подошел и ожег холодным взглядом полкмана. «Ваши документы!» Полкман удивился. «А вот нет документов. Вон, а два моих документа, сыновья. Один Мартын, другой Давид». «Документов нет. Почему?» — прищурился особист. Тарасов захотел было придержать озлившегося особиста, но придержал сам себя. По-своему, Гришпун был прав, мало ли кто по лесам шляется. «Не успел захватить, когда из дома через окно сигал, а пацаны мои взяли, успели», — набычился полкман. Гришпун подозвал сыновей партизанского командира, долго изучал их комсомольские билеты, сверял фотографии с лицами. Сыновья были в отца, такие же медведи, здоровенные. «Взносы за полгода не уплачены», — задумчиво сказал Гришпун, вертя в руках комсомольские билеты. «Кровью платили», — ответил за сыновей полкман, — «и своей, и чужой». «Кто этот человек?» — не обращая внимания на Мартын. «Кто этот человек?» — не обращая внимания на Мартына, спросил парней уполномоченный. «Отец», — ответил тот, который побольше в размерах, — «полкман Мартын Мартынович, командир Демянского партизанского отряда». «Давид», — протянул Гришпун. «Давид», — протянул Гришпун парню его билет. «Больше на Голиафа похож». Парень не улыбнулся шутке, а документ завернул в тряпичку и сунул за пазуху. «Значит, подтверждаете?» — спросил особисту второго, тоже Мартына. Тот молча кивнул. «Но-но», — неопределенно ответил Гришпун. Потом повернулся к полкману. «Извините, работа такая. Николай Ефимович, вы закончили с ними? Поговорить надо». Тарасов вместо ответа шагнул к полкману. «Мартын Мартынович, сейчас вас боец проводит к врио начштаба. Там решите технические вопросы. Лады?» Полкман кивнул. «Полыгалов, проводи партизан!» Рядовой Полыгалов, ставший порученцем Тарасова, после того, как в штабном шалаше погиб вместе с Шишкиным лейтенант Михайлов, махнул Полкману и сыновьям рукой. Проходя мимо особиста, Мартын-старший не удержался и буркнул. «Шлем мазал! Подзгойский!» Буркнул тихо, но так, чтобы Гриншпун услышал. Тот не удержался от улыбки, когда партизаны скрылись в лесу. «Надо же, никак не думал, что меня тут еврейским матом обложат!» «Борис!» Тарасов улыбку не поддержал. «Ты что за спектакль устроил? Членские взносы приплел какие-то...» «Они, командиры, впрямь не уплачены. Впрочем, это не мое дело». «Именно!» — перебил его подполковник. «У тебя что, паранойя разыгралась? Мужики у нас раненых заберут и на гладкий мох на санях отвезут. Понял?» «А ты уверен, что на гладкий мох?» — перебил Тарасова Гриншпун. Тот осекся от неожиданности. «Ты что? Идемте, товарищ подполковник!» И Гриншпун зашагал в ту сторону, откуда появился несколько минут назад. Тарасов поспешил за ним. Через полчаса они были на месте. Месте происшествия, которое было оцеплено взводом охраны. «Смотри, подполковник!» Гриншпун сдернул тряпку с котелка, стоявшую рядом с костровищем. «Но, котелок!» — пожал плечами Тарасов. «Ближе смотри!» Особист осторожно, как что-то противное, взял круглый котелок за проволочную ручку и поднес к лицу комбрига. «Жирный изнутри, и мясом вроде пахнет. И что?» «Идем дальше!» — отбросил котелок особист. Он зашел за кусты. Под ними лежал десантник, укрытый дерюгой. «Вчера, видать, помер, вечером или ночью!» Гриншпун сдернул дерюгу. Тарасов, привыкший, кажется, ко всему, резко отвернулся. Штаны и подштанники бойца были разрезаны и стащены до колен, а с обоих бедер срезано мясо до отливающих голубым костей. «Часть сожрали паршивцы, а часть бросили в кустах. Видать, засек кто-то. Они и смылись». «Кто они-то? Не темни, особист». «Из второго батальона. Ночью пропали двое. Рядовые Топилин и Белоусов». «Белоусов, Белоусов. Баянист, что ли?» «Ну да, синенький скромный платочек». «Вот же!» Тарасов, казалось, растерялся. «Что угодно, но только не это. Предательство казалось ему невозможным. Да еще и...» «Вечером они парой были в охранении, около лёжки раненых. Смена их не обнаружила. Стали искать. Нашли вот это!» Кивнул Гриншпун на котелок. «А потом партизаны являются. Месяц не было. А тут взялись. Может, полицаи?» «Не похоже, уполномоченный, не похоже. Слишком быстро для полицаев они явились. Зато как им удобно. Сотню раненых без боя в плен утащат. Подумай, командир, нельзя им доверять!» Растерянность Тарасова прошла быстро. «Решим на заседании штаба. Бойца похоронить. И молчок, не хватало мне еще людоедства, твою мать!» Командиры и комиссары, вопреки мнению Гриншпуна, раненых решили все же отправить с партизанами на гладкий мох. «Зря, товарищ подполковник, зря! Как бы не пожалеть! Потом!» Особист резко развернулся и зашагал к себе. Подполковник долго смотрел ему в спину, догадываясь, что особист считает его главным виновником всех бед бригады. Полкман с сыновьями шагал в конце колонны, размышляя над странным поведением этого особиста. С одной стороны, у него работа такая — всех подозревать, с другой стороны... Полкману было немного обидно. «Воюешь, воюешь, а тебя вот такие. Подозревают черт знает в чем. Молодой еще, глупый, совсем шлемазал. За полицаев, небось, принял. Ага, так и сунулись бы полицаи, самые зубы десантникам. Да и какой из еврея Полкмана полицай? Смешно. Да черт с ним, с этим. Как его? Капитаном Гришпуном. раненых надо довести. Десантников уложили на санях по 4-5 человек, самых тяжелых. Остальные легкоранены, шли сами, шатались, но шли. Сердобольные партизаны делились с ними своими скромными запасами. Десантники не отказывались. Полкман поражался этим парням. Молодые же совсем, большинству и 20 еще нет. Откуда столько сил? Уму непостижимо. Размышление командира прервал дозорный с левого фланга. «Мартын Мартынович, лыжников заметили! Вдоль дороги идут, метрах в 300!» «Наши!» — насторожился полкман. «Да кто ж их разберет? В масхалатах! Идут осторожно, они приближаются! А мы не спрашивали их!» «Правильно!» — буркнул полкман. «Пойдем-ка глянем!» Он надел старые свои охотничьи лыжи, подбитые мехом, и сноровисто пошел за парнем из дозора. Ходить зимой по лесу — целое искусство. В кусты не пролезешь, деревья тоже не по линеечке растут, да и каждую кочку огибать приходится. Лыжу поломаешь — и крантец охоте, на фрицев. Или кто там шастает? Полкман смутно заподозревал, что бдительный особист послал за обозом раненых своих головорезов проследить, что да как, заодно и помочь, ежели немцы вдруг вылезут. Егерей немало шляется сейчас по лесам. И эсэсовцев. Этих, говорят, специально обучили на лыжах за десантниками бегать. Да еще, говорят, финны появились. Сам полкман их еще не встречал, но слухи слыхивал. «Вона, Мартын Мартыныч! Видите, с елок снег падает! Во-во!» Ванька Фадин, совсем еще молодой, 15-летка, возбужденно тыкал деревянной лыжной палкой в сторону шевеления кустов на противоположном краю просеки. Полкман приложил палец к губам, тихо, мол, не ори, и снял карабин с плеча, немецкий маузер. Партизан его больше уважал, чем родную трехлинейку. Удобнее, зараза. Прям не снимая с плеча, можно затвор передернуть, а треху пока пустишь, пока передернешь, пока снова прицелишься. А в бою лишняя секунда жизнь отнимает. Свою или чужую. Кто быстрее? Пока быстрее полкман. И сейчас тоже. С той стороны просеки, с винтовкой, обмотанной белыми тряпками, высунулся солдат в белом масхалате. Слишком белом. Десантники все в грязных, прожженных халатах. А этот очень уж чист. За первым второй, третий, четвертый, пятеро. Небольшой дозор. И двинулся через открытое пространство, пригибаясь. Полкман прицелился. «Хальт! Хэндехох!» — крикнул он своим мощнейшим басом. И на всякий случай добавил вечный русский матершинный пароль. Немцы. Это были именно они. Партизан уже не сомневался. Почти мгновенно брызнули в стороны, залегли и открыли стрельбу, и стали почему-то отползать. Полкман не стрелял, удобно устроившись за шикарной толстой сосной. «Дядь Мартын, дядь Мартын, чё не стреляем-то, а? Чё не стреляем-то?» — волновался Ванька. «Цыц, Ванька, лежи спокойно. Немцы палили недолго. Хорошие вояки». А на выстрелы уже бежали партизаны и некоторые десантники, которые поздоровее. Немцы приподнялись и рванулись обратно. «Дядь Мартын, дядь Мартын, ну чего?» «А чего?» — улыбнулся сквозь бороду полкман. «Пусть идут, потом прищучим, а то сбегут и приведут сюда подмогу». Ванька нахмурился, решив, что командир струсил. Обычное решение для 15-летнего мальчишки, рвущегося в бой, чтобы пострелять и отомстить за повешенную мать. «У нас, Ванька, сейчас другая задача — раненых довести, а не в бой ввязываться. Понял? Доведем, повоюем!» Полкман подмигнул и потрепал мальчишку по голове. Но тот дуться не перестал. Еще бы! Командир не дал пацаненку вырезать 10-ю зарубку на прикладе. «Все нормально, товарищи! Немецкий дозор!» Поднялся полкман навстречу бегущим партизанам и десантникам. «Был, да я на них рявкнул. Они избежали. Так, Ванька?» Ванька хмуро кивнул. Кто-то засмеялся. От голоса Полкмана даже лошади приседали. «А теперь обратно к саням, и давайте-ка ходу прибавим, чтобы гости не пожаловали». Но без гостей в этот день не обошлось. Они пожаловали, когда санитарный обоз уже подходил к краю болота гладкий мох. Полкман пожалел было, что не попытался кончить тех немцев на просеке. Но жалеть надо было раньше, а сейчас надо было воевать. И партизаны бой приняли, прикрывая отходящих, измученных десантников. Бой в лесу — страшная штука. Не видно ни черта. Кругом кусты, деревья, и из-за каждого куста, из-за каждого дерева может выскочить враг. Люди больше стреляли куда-то в сторону, откуда лаяли немецкие автоматы, хлопали карабины и басовито гудели короткими очередями пулеметы. Кто слышал чешущий звук немецкого МГ, тот никогда его забыть не сможет. Но это вспоминается потом, на старости лет, а до этой старости надо еще дожить. Ванька Фадин о старости не думал. Более того, он был уверен, что до старости не доживет, не успеет. Он просто стрелял на любой звук, на любое шевеление веток, на любое мелькание белых масхалатов. От каждого выстрела трехлинейки закладывало уши, хотя Ванька уже научился стрелять с открытым ртом, и очень болело отбитое отдачей плечо. Но этого он не замечал. Он просто бил, бил и бил по мелькающим фигурам врагов. Кто-то из них падал, но Ванька не считал тех, в которых был не уверен. А вот этого... Бах! Немец перегнулся в поясе и медленно завалился на бок, нелепо махая руками. Раз! Второй немец пополз к упавшему. Бах! Два! Хороший день! Больше тут никто не пополз, хотя эти двое еще ворочались, оплескивая теплый снег. Еще два выстрела. Успокоились фрицы. «Ванька, ты как?» Он ошалело оглянулся. К нему подползала Маша Шувалова, санинструктор отряда. «Цел! Уйди отсюда, во дурища!» Ломающимся голосом рявкнул на нее Ванька. Ему показалось, что грозно, но Маша только улыбнулась и поползла дальше. А тем временем позади оборонительной линии партизаны разворачивали свою артиллерию. Снаряды берегли, выжидая удачный момент. И он пришел. Немцы зачем-то стали небольшой толпой перебегать дорогу. Наводчик сорокопятки словил их удачно, вмазав фугасным снарядом прямо в центр бегущей кучки. И фрицы разлетелись в разные стороны, разбрасывая вокруг руки, ноги, головы и прочие части тела. Дядька Миронов-Деев служил еще в царской армии артиллеристом. Пригодилось, вот опять немцев погонять. Без вилки, между прочим. А на вилку-то снарядов-то и не хватит. Один остался. Эх, руки чешутся, еще бахнуть. Но Мирон выжидал, мало ли чего. Но фрицы повели себя странно. После первого же отпора подались обратно. Обычно давили и давили. Струсили, что ли? Разочарованно подумал Ванька Фадин, решив по мальчишеской жадности, что две зарубки — это мало. «Ну, слава тебе, Господи! Сбегли!» — облегченно вытер лоб дядька Мирон. А Полкман решил, что немцы сейчас перегруппируются и снова полезут. И озабоченно подумал о десантниках, которые сейчас ползли за проводником по мокрым снегам гладкого мха. А Маша Шувалова ни о чем не думала, перевязывая плечо раненого товарища, и ворковала извечное женское. «Потерпи, милый! Потерпи, все хорошо будет. Милый же ругался на березу. Хуж ты, русское дерево, но зачем пулю-то немецкую в меня срикошетила? Обратно послала, уж. Тише, голубчик, тише, бинтовала его Маша. Голубчик, Маша в отцы годился. Впрочем, раненый мужик для женщины всегда в ребенка превращается. Маша осторожно затянула узел и помогла надеть сначала кофту, а потом ватник, и побежала дальше. По бедру ее била граната, которую она всегда носила в кармане. На всякий случай, весело шутила она. Навидалась уже разного в оккупации, о чем и вспоминать-то не хочется, не то что говорить. И надо же было так случиться. какая-то дурная пуля, прилетевшая из глубины леса, когда бой уже и затихал одиночными выстрелами, ударила именно в этот карман. Маша погибла мгновенно, разорванная взрывом пополам. Единственная погибшая у партизан в этом бою. Бывает такое на войне. Хоронили ее на следующий день. Без гроба. Не было времени на гроб. Вырыли яму на партизанском кладбище. Сложили куски ее тела на дерюгу. Завернули. Положили в яму. Закопали. Рядом с деревом. На деревце вырезали ножом. Мария Шувалова. 1922-1942. Потом выстроились отрядом перед могилой. Речи не говорили, больше плакали. Ваня только не плакал. Разучился, что ли? Или еще не научился? Полкман вышел из строя, снял ушанку, постоял молча, потом поднял пистолет вверх. Отряд передернул затворами винтовок и карабинов. Залп, залп, залп. Во время третьего залпа случилось странное. Командир вдруг сделал шаг вперед, покачнулся и упал лицом вперед, прямо на могилу Маши. И умер. Как оказалось, от выстрела в спину. Пуля перебила позвоночник, отрикошетила от костей и, разорвав легкие, пробила сердце. Под грохот салюта полкмана убил, как выяснилось позже, лазутчик, назвавшийся сбежавшим из плена красноармейцем. Впрочем, он и был бывшим красноармейцем, перешедшим на службу к врагу. Имя его история не сохранила, что, впрочем, и хорошо. Остается только предполагать, как его казнили партизаны, души не чаявшие в грозном медведе, Мартыне Полкмане. Все же паскудная эта штука. Война. Да, кстати, герр-подполковник, вы упомянули о том, что к концу операции практически лишились командного состава бригады. Так? Продолжал фон Вальдерзе. Так, погибли практически все командиры батальонов, кроме командира первого батальона, капитана Шука. Батальонами командовали комиссары. Погиб начальник штаба, был ранен комиссар Мачихин. Потери среди командиров рот и командиров взводов были еще больше. Некоторыми взводами, а то и ротами, командовали сержанты. 204-й. Кто командовал после эвакуации Гринева? Эвакуации? Горько ответил Тарасов. Бегство с поля. Так вернее. Пусть так, согласился с ним обер-лейтенант. Так кто командовал? Комиссар Никитин. И как он в деле? Лучше Гринева. Однозначно лучше. Умнее и храбрее. А что с координатами из штаба фронта? Степанчиков погиб. Как погиб, я не знаю, не видел. Доложили, что это работа кукушки. Кукушки? Наморщил лоб обер-лейтенант. Ах, да, вы так называете снайперов, потому что они сидят на деревьях, так? Так, согласился Тарасов. Я вам приоткрою секрет, герр-подполковник. Мы не такие дураки, чтобы снайперов сажать на деревья. Снайпер должен быть мобилен и менять позиции после каждого удачного выстрела. Стал читать обер-лейтенант лекцию подполковнику. Оппозиция на дереве сводит мобильность на нет, что равнозначно самоубийству, понимаете? Тарасов молча согласился. Впрочем, это согласие не отменяло того факта, что десантники время от времени сбивали кукушек с этих самых самоубийственных позиций, о чем Тарасов и сказал обер-лейтенанту. Наблюдатели и корректоры, герр-подполковник. А что с Латыповым? На момент прорыва был жив, далее не знаю. В силу объективных причин, сами понимаете каких. Вот тогда давайте и поговорим о вашем прорыве. Попытка прорыва через шоссе не удалась. Немцы были готовы к атаке, бросив на трассу практически все свои свободные силы, перекрыв возможные пути отхода. Антипартизанская группа оберфюрера СС Симона, полевые батальоны Люфтваффе, артиллеристов, пехотные части, подкрепления, только что прибывшие на самолетах, даже взвода охраны и штурмбатальоны. Ярость и мужество десантников, перехлестнувшие сверхчеловеческие пределы, не смогли преодолеть пятикратное превосходство противника. Измученные парни смогли преодолеть трехметровый снеговой вал, рычащий пулеметами. Они смогли переколоть немецкую пехоту в траншеях. Они уже стали отжимать фрицев, расширяя коридор прорыва, и некоторые уже вырвались на другую сторону дороги. Но удара танкового батальона они выдержать уже не могли, а за танками шли лыжники врага. Контратака немцев была настолько мощна, что бригада покатилась обратно, огрызаясь огнем. Немцы разрезали бригаду почти пополам, а затем дробили и дробили ее на все более маленькие группы, в лучших традициях немецкого блицкрига. К середине дня, а атака началась ранним утром, поле боя было усеяно трупами десантников. Но оставшиеся в живых продолжали биться, продираясь сквозь немецкие заслоны. Бой развалился на многочисленные стычки, когда в ход шли уже не только винтовки и ножи, а порой даже и кулаки. Тарасов с группой штабных нарвался на немцев неожиданно, выскочили навстречу друг другу и бросились на врага, молча, без криков «Ура!» или «Хох!», с рыком, словно две стаи волков, с хрипом, словно две смерти. Ожесточенность драки была такова, что ни та, ни другая сторона даже не вспомнили про огнестрельное оружие, выхватив ножи и лопатки. Подполковник поднырнул под удар дюжего немца и без промедления на одних рефлексах ударил его финкой в бедро, а когда тот споткнулся, той же финкой махнул ему по лицу и тут же забыл об этом немце, прыгнув на спину другому, душившему нашего бойца, и только успел резануть того по кадыку, как получил удар по голове. Но ушанка смягчила удар, пришедшийся вскользь, и Тарасов не потерял сознание, лишь свалился, перекувыркнувшись в снег. И тут же на него прыгнул немец и схватил за шею, ломая горло. Почти теряя сознание, Тарасов ткнул ему пальцами в глаза. В один попал. Немец тут же завизжал от боли и рефлекторно схватился за лицо. Подполковник мощным ударом свалил его с себя и принялся молотить его кулаками, а потом схватил за потные волосы и стал бить о торчащий из-под снега пень. Бил долго, рыча, превращая голову врага в кашу из мозгов и осколков костей. И как-то внезапно все стихло. Время внутри и снаружи — это разные времена. Иногда бой длится 5 минут, а кажется, что целый день. Иногда несколько часов, а кажется, несколько секунд. И почему-то он всегда заканчивается внезапно. Только что орали, хрипели, стонали, и вдруг раз — все закончилось. Только тяжело дышащие люди, трясущимися руками, растирающие по лицам свой пот и чужую кровь. «Ну ты, Ефимыч, зверюга!» — нервно хохотнул полковник Латыпов. «После войны иди работать на рынок, в мясной отдел, тебе цены не будет, голыми руками будешь мясо на порции рвать!» Латыпов показал на голову фрица, вернее на то, что от нее осталось, кровавое месиво, из которого торчал безжизненный глаз. «Один. На себя посмотри!» — тяжело дыша ответил ему Тарасов. Масхалат Латыпова был похож на полотно безумного художника, раскрасившего белый холст струями крови. «Так что, товарищ подполковник, мясником меня только после тебя возьмут!» Вместо ответа Латыпов похлопал Тарасова по плечу и поднялся со снега. «Потери! Политодельцев завалили, обоих! А так вроде живы остальные!» — подал голос адъютант Тарасова, Полыгалов, а сам, сидя рядом с трупом, растирал снегом стремительно наливающуюся фингалом щеку. «Полыгалов, ты когда к нашим выйдешь, все решат, что ты тут по ресторанам ходил!» Вытер кровь, сочащуюся из носа Тарасов. «Успели, видимо, заехать. Почему это?» Адъютант даже перестал растирать щеку от обиды. «Да уж очень у тебя синяк, Кабацкий!» «Да ты не расстраивайся! С таким фонарем по ночам в сортир ходить удобно! Светить будет хорошо! В дырку не провалишься!» А потом, покряхтывая, командование бригады собралось и отправилось с поля боя дальше, на юг, к месту, назначенному на последнем совещании, точкой сбора бригады, назначенному на случай неудачи прорыва. Но перед этим командиры не позабыли обыскать трупы противников. Несколько банок тушенки, 4 шоколадки, 2 фляги с водкой, огромная награда за бой. А самое главное, конец войны, приближенный этой маленькой победой, еще на несколько минут. На поляне осталось шестеро немцев и двое десантников. Неплохая, как бы ни цинично это ни казалось, цена за победу. Жаль, что в других местах той войны были другие цены. Весной 44-го года сюда придет бывший гвардии сержант. Да почему бывший-то? Бывших гвардии сержантов не бывает. Ныне однорукий тракторист Иван Пепеляев. Для того, чтобы распахать колхозное поле под пшеницу. Он будет тут пахать и плакать. Пахать, потому что людям надо есть. Детям и бабам нужен хлеб. Стране нужен хлеб. А будет плакать, вытирая плечо мокрое лицо. Потому что поле будет усеяно белыми костями десантников, белыми валунами их черепов. И пшеница вырастет на этих костях, и люди будут есть этот хлеб. И отныне, из поколения в поколение, кровь и плоть 18-летних пацанов будет стучать в сердцах потомков. Куда уж там, воображаемому пеплу класса. Здесь не воображение, здесь правда, которую мы должны помнить.